Глава пятая. Из глубины пещеры несло стылым воздухом с неприятным затхлым запахом. Игнат подавил инстинктивное желание применить аспект света. В этом не было нужды для него, а предупреждать хозяев о незваном госте пока не стоило. Он осторожно ступил на древние, истертые тысячами ног ступени. Спуск вел вниз, иногда виляя в стороны. Периодически в грубо отделанных стенах встречались вырезанные желоба, по которым с плеском бежала вода. Вскоре попалось и первое препятствие. Увидев что-то темное на ступенях, Игнат насторожился. Подойдя ближе, по очертаниям он понял, что это мертвое тело в рясе фанатика. Казалось, он так и умер, ползком пытаясь выбраться из недр горы. Убедившись в полной безопасности объекта, Игнат осторожно перевернул труп. Тут же стало понятно, что фанатик умер точно не от старости или инфаркта. Взгляду открылись распоротая ткань и многочисленные раны. Ступеньки под телом и ниже покрывала корка засохшей крови. Кто-то крепко его подрал, — подумал Игнат, осматривая раны. Будто зверь какой. Тело не имело при себе никаких ценностей, поэтому Игнат быстро потерял к нему интерес. Перед ним встал вопрос о мерах предосторожности. Ведь интуиция уже сигналила, что простой прогулкой дело не ограничится. Игнат с легким сожалением посмотрел на карман, где лежал его новый, пусть и недоделанный, ретранслятор. Его можно было бы пустить вперед, после чего легко обнаружить и уничтожить любую опасность. Но работа с ним требовала значительного ментального напряжения. С травмой разума Игнат не мог себе позволить такого. «А, и так справлюсь», — подумал он. «Главное — двигаться осторожно». После находки спуск по каменной лестнице не продлился долго. Уже через 10 минут осторожного передвижения Игнат заметил, что впереди лестница выходит в подземные помещения. Подойдя ближе, он заглянул в проем. Взгляду открылся просторный холл. В отличие от грубо отделанного коридора, здесь стены и пол были отшлифованы до зеркальной гладкости. Через равное расстояние их покрывали осветительные приборы на основе дорогих энергонесущих кристаллов, сейчас деактивированных, но заполненных энергией. «Ха, и в этом мире священники не бедствуют», — подумал Игнат, припоминая ценность кристаллов. Он перевел взгляд в центр. Львиную долю пространства занимала статуя в центре помещения. Монумент из камня изображал сурового мужчину в годах. Именно так альтийцы представляли себя Абалима. Глядя на памятник Богу, Игнат невольно вспомнил гигантское око, затмившее собой небо. Было ли это настоящее тело Абалима? Скорее всего, как метафизическая сущность, оно могло принимать множество форм. Игнат ощутил, как за спиной беспокойно заерзал пес. «Бамп!» — обратился к нему Игнат. «Что-то чуешь?» В ответ тот едва слышно заурчал. Что-то зверю явно не нравилось. Игнат и сам ощущал некий дискомфорт. Мертвая тишина вокруг таила в себе ауру невероятной древности и вместе с тем затаенную угрозу. Он напряг взор, желая отыскать угрозу или признаки жизни. Сразу же стало понятно, что ничего не выйдет. Мало того, что все внутренние помещения разделяла многометровая толща камня, так тот еще и содержал в себе вкрапления энергонесущих ископаемых. Своим фоном они засвечивали взор. «В таком месте можно было спрятать что угодно», — подумал Игнат. «Неудивительно, что укрытие не было обнаружено, несмотря на близость к портальной арке». Насколько Игнат знал, представители корпуса порядка также не особо жаловали церковников. Но при всем при этом Абалим смог устроить базу совсем недалеко от портала. В этот момент Игната накрыла новая волна сомнений. Правда ли убили столь пронырливого башка, или же тот смог обдурить даже гостей из перекрестка? «Вот сейчас и выясню», — подумал он. Убедившись в отсутствии угрозы, Игнат вошел в подземное святилище. Миновав зал, он подошел к статуе. Перед фигурой башка стоял небольшой алтарь. Его каменную поверхность покрывала темная запекшаяся корка. О том, кого приносили в жертву, догадаться было нетрудно. «Как же раздражает этот урод и его гребаная энергия!» — подумал Игнат. «Фиг, что рассмотришь!» Из зала вели в разные стороны множество выходов. Кажется, подземное святилище было намного больше самых смелых ожиданий Игната. Для одиночки разведка подземных катакомб могла растянуться на долгое время. Поняв, что едва ли поймет, куда надо идти, Игнат вернул внимание к монолиту. Статуя Абалима вызывала неприязнь и раздражение. В голове мужчины возникла догадка, которую он решил проверить немедленно. «Ну что, встряхнем местных?» — обратился Игнат к Бамбику. Тот фыркнул. Не тратя больше времени, Хаосит активировал кинетический щит и от души ударил им по статуе башка. С треском камень раскололся на сотни осколков. Грохот от сломленного идола эхом разлетелся по всем коридорам. Игнат ощутил, будто с разума сняли пелену. Ментальное давление было совсем слабое, но все же было. Его источником явно была разрушенная статуя. «Неужели божок все-таки...» — начал было Игнат, но был отвлечен посторонним шумом. Со стороны одного из коридоров послышалось урчание и какое-то клацанье. Игнат тут же спрятался за постамент обрушившейся статуи, используя его как импровизированное укрытие. «Ну, бамп», — сказал Игнат, — «как в старые добрые времена». Пес промолчал, не желая сбивать хозяина. Его взгляд также не отрывался от коридора, откуда приближался враг. Наконец, с помощью взора Игнат увидел приближающиеся сигнатуры. Двигались они столь стремительно, что он едва не упустил возможность для атаки. Тьму подземелья рассеял слепящий свет. Луч аспекта ударил в длинный коридор, исключая врагу возможность избежать атаки. Слитный визг множества существ, полный боли и ненависти, эхом загулял по подземельям. Игнат увидел, как первые сигнатуры врагов в одно мгновение отправились в небытие. В следующий момент произошло нечто неожиданное. Оставшийся от них пепел создал облако, частично сдержавшее поток аспекта. «Нет, не пепел», — поправил себя Хаосит. «Проклятый туман Абалима». Обезумевшие враги лезли вперед на верную гибель, не щадя себя. Луч легко испепелил первые ряды, но вскоре начал сдерживаться на глазах густевшим туманом. Коридор, где все происходило, в одно мгновение превратился в филиал ада. Но это нисколько не испугало обезумевшую толпу непонятных тварей. «Я не могу повысить мощь атаки», — подумал стоящий в зале Игнат. В лицо ему пахнул сухой жар от собственного навыка. Температура в подземных катакомбах начала стремительно повышаться. За несколько секунд она выросла настолько, что простой человек сжег бы легкие. Игнат понял, что если продолжит, то вскоре сам станет жертвой своего навыка. «Веном!» — Хаосит передал мыслеобразы. Симбионт выстрелил щупальцами, отдергивая хозяина прочь от прибывающих врагов. Коридор, откуда атаковали враги, походил на раскаленную малиновую трубу. Жар, исходящий оттуда, стал нестерпимым даже для Игната. Хаосит рассеял луч, чтобы не изжарить самого себя. На этот раз в слитном визге этих тварей, сквозь страдания, ощущались торжество и жажда крови. Удивленный Игнат увидел, как в потоке энергии Абалима вперед рвутся какие-то мутанты в тлеющих от жара тряпках. Покрытые уродливыми наростами и костяными шипами, эти твари вызывали отвращение и опаску. «Отступаем, Веном!» — отдал приказ Игнат. Он с беспокойством посмотрел на энергоносители вдоль стен, не сдетонируют ли. Благо от жара те, кажется, были защищены. Симбионт потащил его к одному из коридоров, находящихся на противоположной тварей стороне. Благодаря этому Игнат мог сконцентрироваться на враге, не беспокоясь о передвижении. Возможно, это и спасло ему жизнь. Как только он перестал подавлять толпу твари аспектом, произошли изменения. Туман от убитых монстров мгновенно впитался в выживших, что следовали позади. Из-за этого их сигнатуры вспыхнули, наливаясь силой. Их рывок в сторону Игната походил на телепортацию. Доля секунды, и Игнат уже в упор наблюдает изуродованных мутантов, в которых уже нельзя было узнать альтийцев. Благо, кинетический щит сдержал атаку двух самых резвых. «Да сдохни, урод!» — закричал на эмоциях Игнат. Он оттолкнул твари кинетическим щитом, желая размазать их о каменную стену. К сожалению, не вышло. Обладающие какими-то сверхскоростями монстры прыснули в стороны, уходя из-под удара. Один из них оказался в опасной близости к Игнату, чем тут же пожелал воспользоваться. Уродливые многосуставчатые конечности, заканчивающиеся длинными когтями, рванули к Игнату. Веном не сплоховал. Черная слизь перехватила атаку и тут же рванула вперед, стремясь достать монстра. Не тут-то было. Окутывающий тварей туман просто не пустил симбионта. «Назад, Веном!» — дал приказ Игнат. «Сконцентрируйся на защите!» Сам Игнат напряженно думал над ситуацией. Мало того, что монстры были чудовищно опасны, так еще и не давали энергию за уничтожение. «Так, для начала надо хотя бы разорвать дистанцию», — подумал Игнат и тут же обратился к симбионту. «Веном, продолжаем отступать!» Как раз в этот момент они покинули зал, оказавшись в одном из коридоров. Игнат тут же ударил сырым хаосом, блокируя преследователям путь. Твари были слишком быстрыми, чтобы попасть под атаку, но и преследовать человека не смогли. Крик ярости огласил недавнее место битвы. Оставшиеся в зале монстры бесновались, но не смели лезть в пламя хаоса. «А теперь быстрее уходим!» — закричал Игнат. Уже не опасаясь атак, симбионт выстрелил щупальцами, спиной вперед унося Игната подальше от зала. И сделал он это вовремя. Всполохи хаоса уже добирались до встроенных в стены энергетических кристаллов. Бабах! Первый взрыв яркой вспышкой озарил подземелье. В его ярком свете Игнат детально рассмотрел тварей. Это были чудовищно мутировавшие альтийцы. Их тела покрывали уродливые наросты и лишние конечности. Все это обросло острейшими когтями, на которых висели обрывки одежд фанатиков. Тела тварей излучали энергию Абалима. Игнат применил идентификацию. «Искаженный. Мутировавшая форма жизни. Уровень силы — 49 уровень. Дары и особенности. Живое существо, искаженное неуправляемой божественной энергией. Способности. Физические способности метасущества низшего уровня. Сопротивление физическим и энергетическим атакам. Объединенное сознание стаи. Статус безумие, ярость, голод. Заражение жертвенной энергией». В этот момент целая цепочка взрывов сотрясла подземелье. С треском камня тоннель, по которому отступал Игнат, начал обрушиваться. Благо, Веном уже оттащил хозяина достаточно далеко, а кинетический щит спас от ударной волны. Но подземелье все же обладало своей спецификой, и привычные методы сопротивления работали не идеально. Игнат открыл рот, чтобы не оглохнуть, но все равно получил удар по перепонкам. Внесла свою лепту и ментальная травма. На несколько мгновений это заставило мужчину потеряться в пространстве. Игнат даже как будто на пару секунд выпал из реальности. «О, бля!» Борясь с головокружением и рвотными позывами, он открыл глаза. Мужчина смог собраться, только когда эхо взрывов затихло за углом. Громкие звуки отражались в голове болезненными вспышками боли и тошноты. «Хватит, Веном!» произнес он. «Остановись!» Симбионт, с которым они понимали друг друга с полуслова, послушно выполнил распоряжение. Осмотревшись, Игнат убедился, что у него есть пара мгновений перевести дух. «Кажется, я попал в заварушку», — пробормотал он. Твари хоть и были опасны, но только из-за наличия божественной энергии. В другой ситуации Игнат просто испепелил бы все вокруг своей мощью, однако в узких каменных катакомбах он не мог явить и трети своей силы. Это все, да еще и ментальная травма, ставили его отнюдь не в выигрышное положение. И все же, несмотря на всю опасность, он не вернулся в коридор с лестницей наружу, хоть и мог. За все время битвы Игнат не ощутил воли Абалима, что уже было плюсом. Также он не мог себе позволить уйти без консула порядка или хотя бы не выяснить его судьбу. На плечах землянина висел договор с хозяином перекрестка. «В худшем случае, — подумал Игнат, — я смогу обвинить этих троих в невыполнении договора». Был и еще один момент. Где-то на подсознательном, интуитивном уровне Игнат ощущал то, что чувствует хищник, почуявший раненую дичь. Абалиму нанесли смертельный удар. Если здесь все еще оставалась его энергия, не значит ли это, что есть чем поживиться? В этот момент сидящий в рюкзаке Бамп что-то буркнул. Он будто говорил хозяину, как бы они сами здесь не стали чьим-то обедом. «Да, да, Бамп». Игнат достал фляжку, прочистил набитые пылью нос и рот и дал пить псу. «Я буду осторожен». Окончательно придя в себя, он уже внимательнее осмотрелся. Путь назад был отрезан как по вышеуказанным причинам, так и физически. Поэтому оставалось только идти и разбираться, что здесь происходит. Игнат находился в коридоре, по обе стороны которого находились узкие проемы. Заглянув в них, он увидел лишь совсем крохотные кельи. Сейчас все помещения пребывали в беспорядке. Было много следов крови, а на полу разводы, будто раненых жителей куда-то тащили волоком. «Вот и первый ориентир», — подумал мужчина. «Как минимум, я, может быть, пойму, что здесь произошло». Не торопясь продолжать путь, Игнат прикоснулся к исцеляющему браслету, полученному от Терры. Артефакт послушно отдал часть энергии. Игнат тут же ощутил, как по телу пробегает освежающая волна. На его глазах затянулись мелкие царапины, а в голове затих гул от взрывов. «Так-то лучше», — произнес Игнат. «Бамп, а тебя подлечить не надо?» Но псу повезло. Его защитила не только переноска, но и веном, окутавший оную во время боя. Пса только слегка оглушила. Мужчина пошел вперед по коридору. Тут же он попал на развилку, но след в виде кровавых разводов не дал сомневаться в выборе направления. Коридоры вскоре вновь изменились. Кривоватые, грубо отделанные стены сменились гладкими, отполированными до зеркального блеска. Помещения стали больше. Прежним осталось лишь одно — кровавые следы и мертвая тишина, напитанная угрожающей атмосферой. Игнат продолжал идти в полной темноте, готовый вступить в бой. Он заметил, что по мере продвижения вглубь катакомб стены дополнились сложными барельефами и узорами. Теперь подземелье создавало мрачно-торжественное и пугающее ощущение. «Наверняка впереди какой-то центр, вроде главного алтаря или молельного зала», — подумал он. Его догадка вскоре подтвердилась. Впереди Игнат увидел открытый большой зал, в который выходило множество коридоров. Впереди помещение упиралось в массивные ворота. «Скорее даже врата», — подумал он, разглядывая это произведение искусства. Врата в 5 метров высотой представляли собой 2 каменных плиты, украшенные искусной резьбой. Разумеется, там был изображен альтийский бог, ставший смертельным врагом для Игната. Сейчас это монументальное произведение искусства было вымазано в крови и каких-то отвратительных нечистотах. Филигранную резьбу уродовали следы когтей. Но внимание Игната оказалось приковано совсем к другому. Врата были полуоткрыты. Через широкий проем лился удивительный, мягкий золотистый свет. Он настолько контрастировал с пугающей обстановкой, что создавалось ощущение нахождения в какой-то ужасной сказке. Игнат напрягся, понимая, что впереди его точно не ждут с распростертыми объятиями. «Бам!» — обратился он к такому же замершему псу. «Маскировку на максимум!» Пес мысленно подтвердил, что понял команду. Сам Игнат окутал себя аспектом сокрытия, защищаясь от сканирующих навыков. Убедившись, что максимально усилил маскировку, хаосит огляделся, не прячется ли еще кто-нибудь в темных отнорках. Ему вовсе не улыбалось оставить врагов в тылу. После этого Игнат начал медленно приближаться к вратам. То, что по ту сторону кто-то есть, он уже понял и без взора. Из проема то и дело доносились порыкивания и какое-то цоканье, будто кто-то когтистый ходил по каменному полу. В последний момент Игнат услышал вскрик, явно наполненный страхом и болью. Максимально усилив бдительность, землянин приблизился, чтобы иметь возможность увидеть происходящее в узком проеме. Взгляд сразу же выхватил чернеющие в золотом сиянии, уродливые и хищные одновременно силуэты мутантов. Однако внимание Игната невольно приковало другое. В центре зала, на подиуме, стояла золотистая сфера. Именно она и испускала это чарующее сияние. Но в следующий момент впечатление прекрасного было испорчено. В центре сферы дернулось что-то серое и уродливое, похожее на гниль, омрачившую золотое облако. Уродливый зрачок повернулся, концентрируясь на Игнате. Хоть и маленький, он в точности походил на око Абалима, что совсем недавно в долине мира затмило небо.